То, что за подобным объединением, осуществленным после почти тысячелетнего разрыва, стоят глобальные планы по новому переделу политэкономической карты мира, стало слишком очевидно с развалом системы социализма, СССР, но наиболее ясно это стало видно при вторжении войск Североатлантического блока в Югославию летом 1999 года. Что же ожидает еретиков? Современная богословская позиция церкви сегодня точно такая же, как у отцов-основателей 2000 лет назад. Цитата. «Если грехов так много, что нет никакой надежды на спасение, то ее, душу после смерти, низводят в бездну, где она будет находиться до второго пришествия Христова на землю, после чего для нее начнется вечное мучение в гиенне огненной. Все это касалось крещенных православной церкви. Некрещенные и неверующие этим путем не идут, потому что во время земной жизни живы были только телом, а душой уже погребены в аде. Когда они умирают, бесы всякого испытания берут их души и низводят в гиенну». Примечание. Православный сервер в www.orthodoxspb.ru. Показательно и симптоматично, что отцы церкви обвинение иным верованием, точно так же, как это ныне сделал архиерейский собор 1994 года, выносили заочно, то есть не имея о других верованиях никакого понятия. Ведь их приговор с успехом может быть применен даже к новым, будущим религиям или учениям, которых в те времена и в помине не было. Если вычесть из численности всего человечества количество воцерковленных православных, даже с учетом армянской и прочих автономных православных, а также 14 автокефальных православных церквей, примечание «автокефальная церковь» – авто плюс кефал – голова, независимая самоуправляющаяся православная церковь, то окажется, что адово пекло ожидает 99% населения Земли, в том числе членов более 300 иных христианских церквей. Но даже и для православных нет, естественно, прямых гарантий избежания ада. Мерзавцы хватало и среди истинно верующих. Так что там же читаем. Цитата. «Там, на небе, лукавые духи показывают ей, душе, списки ее грехов. Но если добрых дел больше, то удержать не могут, а если наоборот, тогда удерживают и мучают до тех пор, пока по молитвам церкви и родных она не получит свободу и не достигнет небесных врат. Однако, если грехов так много, что нет никакой надежды на спасение, то ее низводят в бездну, где она будет находиться до второго пришествия Христова на землю, после чего для нее начнется вечное мучение в гиенне огненной». Конец цитаты. Иными словами, каждый малыш, крохотное, беззащитное существо, рожденное к радости родительской как среди нечесанных туземцев амазонки, так и среди умытых и законопослушных европейцев-католиков, поскольку такой малыш принял от родителей как эстафету первородный грех Адама и Евы, каждому такому малышу место в гиене огненной уже приуготовано, пока он не приедет в православную церковь и не замолит эту врожденную печать дьявола в своем естестве. Нередко аналогичные мысли встречаются в других христианских церквях, но адресованы с точностью до наоборот, то есть другим, в том числе и православным церквям. При такой постановке вопроса выдержка и прямо-таки преступное, в кавычках, хладнокровие христианских миссионеров поражает. Ведь 9/10 мира, обитающего вне церкви, согласно христианскому долгу, надо срочно спасать. Если в единственный источник спасения, как учит нас церковь, действительно верить, то могут ли тут быть компромиссы и достойно ли вести дипломатические разговоры о недопустимости прозелитизма? Примечание. Прозелитизм греческое стремление обращать свою веру из среды лиц других исповеданий. На чужой канонической территории, когда даже католики, протестанты и те у себя дома не имеют ни малейшего шанса спастись, пока не начнут ходить в отстроенный рядом с костелом православный храм,